Камино, номер 1720. Секретарь Сато кладет на стол планшет с подключенной к нему клавиатурой. «Сато, не закроешь дверь на цепочку? Будет неприятно, если прямо в процессе кто-то войдет». Юка Камино взволнованно спрашивает. «А где Инуи-сан? Разве он не должен прийти?» Как только они закроют дверь, надежды на помощь извне не останется. Даже если ей удастся улучить момент, чтобы сбежать, придется сперва открыть дверь. То, что раньше казалось сложным, теперь стало практически невозможно. «Мы изначально планировали выпроводить его из номера, когда придет время вводить пароль. Инуи нам не нужен. Не хотелось бы, чтобы он увидел секретную информацию». Юка Камино понимает, почему директор Йомоги лично приехал в отель. Существовал риск, что посредник узнает содержимое архива и использует данные в своих целях. Йомоги решил задействовать как можно меньше людей в процессе сделки. Но что он так отчаянно старался скрыть? Она не знает ответа на этот вопрос. Заперев дверь, секретарь Сато возвращается к планшету и начинает что-то печатать. «Я нашел необходимый архив данных, однако, по словам Инуи, не только для их просмотра, но и для удаления нужен пароль. Сам он, вероятно, не просматривал содержимое. Конечно, он мог бы солгать, но не думаю, что Инуи станет использовать эту информацию против нас. А ты знаешь все пароли наизусть, верно? Говорят, у тебя потрясающая память. Интересно, каковы возможности твоего мозга? Вот бы заглянуть внутрь», — говорит Йомоги в шутку, но Юки Камино не до смеха. «Мы подключены», — говорит секретарь Сато. Взглянув на экран, директор Йомоги смеется. «Я слышал об этом, но система и правда похожа на какую-то викторину. Где вы учились, какое мороженое впервые попробовали? Требуются ответы на самые разнообразные вопросы». «Похоже, их очень много». «Их 777», — отвечает Юка Камино. Она боится, что ей тоже вывихнут оба плеча, если она скажет что-то не впопад. «Так много?» — спрашивает Йомоги, закатив глаза. «Больше, чем я ожидал». «Я тоже была удивлена», — признается Камино. Когда Инуи показал ей написанный от руки список слов, которые было необходимо запомнить, она решила, что это какая-то неудачная шутка. «Удивительно. И ты помнишь их все? Целенаправленно запомнила? 3 семерки ведь символ удачи, верно? Неплохо. Тебе же не придется сейчас отвечать на все 777 вопросов, верно?» «Думаю, пригодятся 4 или 5 случайных вопросов. Так говорил Инуи». 4 или 5? То есть ты не знаешь, какие именно вопросы зададут, поэтому вынуждена была запомнить все 777 ответов?» Секретарь Сато зачитывает первый вопрос, вероятно, рассчитывая узнать у Камино пароль. Она сомневается, стоит ли ей отвечать, но все же честно называет ответ. В конце концов, если бы она решила промолчать или солгать, ее могли бы заставить отвечать силой. «Верно. Следующий вопрос», — говорит Сато и зачитывает следующее предложение. Так странно. Юка Камино как будто участвует в телевикторине, пока в одном помещении с ней находится Хэйян со сломанной шеей, убийца, лишившийся возможности шевелить руками, и мертвый журналист с импровизированным кляпом во рту. «Кстати, о 3 семерках. Мой старый знакомый как-то рассказывал», — говорит Йомоги секретарю. «Сато, ты помнишь?» «Да, тот парень», — отвечает секретарь, не поворачивая головы. «Он рассказывал одну историю. Когда мой сын был маленьким, я купил ему игрушку, маленький игровой автомат, и мальчишка плакал, потому что ему ни разу не выпало ни одной семерки», рассказывает директор Йомоги, карикатурно подражая манере другого человека. Он говорил так серьезно, что хотелось смеяться. Кричал: «Я прожил ничтожную жизнь, поэтому хочу, чтобы мой сын был счастлив». «Прям так и говорил», — добавляет Сато. «Это было очень забавно. Неужели он серьезно в это верил? У ничтожных людей рождаются только ничтожные дети. Жаль, конечно, если он говорил это от всего сердца», — продолжает Йомоги, но в его словах нет ни капли жалости. Юка Камина с трудом сглатывает, собираясь сказать, что слышала эту историю. Инуи. Эту историю рассказал ей Инуи. Однажды, пока Камино работала с бухгалтерской системой на компьютере, он поделился с ней историей своего прошлого. «Я был ребенком, а мой игровой автомат не выдавал ни одной семерки, не говоря уже о джекпоте. Я был так обеспокоен, что решил посоветоваться с отцом. Случится ли это когда-нибудь, папа? Что с нами будет?» «И что же ответил отец?» «Он едва не заплакал и сказал мне следующее: ты не должен тратить всю свою удачу сейчас. Она обязательно вернется к тебе в более важный момент. Не волнуйся, все будет хорошо». Честно говоря, увидев отца в таком состоянии, я забеспокоился еще больше. Подумал тогда, что ему стоило бы больше переживать о себе, а не о своем сыне. Юка Камино отчетливо помнит смущенную улыбку на лице Инуи. Она спрашивает у директора Йомоги: «Откуда вы знали этого человека?» Тот молча смотрит на секретаря Сато, ожидая подтверждения того, что они могут рассказать об этом Юки Камино. «Полагаю, вы слышали об инциденте в скоростном поезде, случившемся 15 лет назад?» Юка Камино кивает. Она не признается ему, что ехала в том самом вагоне. Ей кажется, что если она сообщит об этом Йомоге, то он будет ждать от нее благодарности за спасение. «Мы с Сато задержали преступника, который был казнен после суда». В памяти Камино всплывает образ мужчины средних лет с большим ножом в руке. «Это был он». «Он?» «Мужчина, расчувствовавшийся из-за игрушки сына, убил и ранил невинных людей». «Но почему?» Вопрос сам срывается с губ Камино. Секретарь Сато бросает на нее тяжелый взгляд. «Потому что нам был нужен кто-то, готовый совершить преступление. А без преступления не было бы виновного, которого мы героически обезвредили. Этот человек попал в затруднительное положение, задолжав большую сумму денег. У него не было иного выбора, кроме как выслушать наши предложения и согласиться. Вернее говоря, мы загнали его в угол, вынудив слушать». «Отец Инуи?» Секретарь Сато задает третий вопрос. Мысли Камино заняты отцом Инуи и инцидентом в скоростном поезде. «Отец Инуи — тот самый преступник?» Она так взволнована, что отвечает на вопрос секретаря Сато автоматически, не задумываясь. «Те, кто манипулирует, и те, кем манипулируют, на деле одни и те же люди», — произносит Йомоги без особых эмоций. Секретарь Сато вводит ответ и тут же зачитывает следующий вопрос. «Получается, что убийцей, совершившим нападение на пассажиров скоростного поезда, был отец Инуи, а директор Йомоги спланировал и подстроил произошедшее. Как это возможно?» Камино на мгновение возвращается в вагон того поезда. Кровь на полу, плач детей, падающие под градом ударов люди. Крики и стоны эхом отдаются в ее голове. Юка Камино называет очередной пароль. Нет, быть не может. Женщина судорожно мотает головой. Ей нужно обдумать то, что она узнала о случившемся 15 лет назад, понять, что она чувствует к Инуи и как оказалась в этой опасной ситуации. Что все это значит? Окей, кажется, я верно ввел все пароли. Все 4. Архив можно открыть, говорит секретарь Сато. Мне удалить его? Мы так далеко зашли. Может, проверим содержимое? О, это видео. Включено автовоспроизведение. Директор Йомоги подходит ближе к Сато, держащему планшет. Юка Камино, взглянув на двух мужчин, занятых просмотром видео, думает, что это ее единственная возможность сбежать. Она сыграла свою роль, назвала им все необходимые пароли. Вряд ли они рассказали всю правду о произошедшем в поезде просто потому, что решили, что ей можно доверять. С ней поступят точно так же, как с Хэйян. Как долго она сможет сопротивляться? Сердце Юки Камино бьется быстрее. Если ее некому спасать, то почему бы хоть раз не попытаться сбежать самой? Но ее ноги дрожат, не давая сдвинуться с места. Что же она наделала? «Йомоги-сан!» — неожиданно раздается голос Инуи. Юка Камино удивлена, но быстро понимает, что голос звучит из динамиков планшета. На экране появляется лицо Инуи. «Спасибо, что пришли, Йомоги-сан. Я рад, что вам удалось верно ввести пароли». Губы директора Йомоги растягиваются в улыбке. «Это какая-то уловка?» «Я солгал, сказав, что готов передать данные вам, Йомоги-сан», продолжает Инуи на видео. Директор Йомоги и секретарь Сато быстро переглядываются. Мужчины наверняка не ожидали подобного поворота событий. Они не выглядят напуганными, но и их чувство дискомфорта очевидно. «Я подумал, что если вы захотите завладеть информацией, не предназначенной для посторонних глаз, то придете на встречу только со своим секретарем. Охрана в таком деле ни к чему. Поэтому я взял на себя организацию этой сделки». Йомоги тяжко вздыхает. Должно быть, подобная уловка кажется ему пустой тратой времени. «Я не думал, что Инуи решит вмешаться. Что ж, ты меня разочаровал. Женщина тебе больше не нужна?» Тело Юки Камино вздрагивает, словно в нее только что выстрелили и попали. «Действительно, в таком случае...» Говорит Йомоги и хлопает в ладоши, как бы показывая, что ему только что пришла на ум отличная идея. Звук хлопка пугает Камино. Женщине кажется, что ее сердце вот-вот разорвется. «Нет, на этот раз нам стоит потратить на нее побольше времени». «Больше времени, чем обычно?» — спрашивает Сато. «У Юки Камино феноменальная память. Она будет помнить свои страдания и боль всю оставшуюся жизнь». «Действительно, у нас есть шанс проверить, насколько невыносимо не иметь возможности забыть причиненную боль». Быстро соглашается Сато, и директор Йомоги довольно кивает в ответ. «К тому же мы потратили на это дело много времени. Теперь нам нужно избавиться от накопившегося напряжения». Секретарь Сато кладет руку на плечо Юки Камино. Женщина замирает, как вкопанная, думая, что ей тут же вывихнут сустав, стоит ей хотя бы дернуться. Она сдается после одного единственного прикосновения. «Надо хорошо подумать, какую именно боль мы ей причиним», — говорит директор Йомоги. Камина не может прочитать выражение его лица, но глаза мужчины горят от предвкушения. Юка Камина снова думает о том, как она оказалась в смертельной опасности. Только из-за того, что она обладает прекрасной памятью, вся ее жизнь превратилась в сущий кошмар. Почему именно она? Смесь страха и обиды закипает у нее внутри. Она отчаянно завидует другим людям, беспечно живущим самой обыкновенной жизнью. Юка Камину тут же слышит свой внутренний голос. «Зачем ты сравниваешь себя с другими? Почему яблоко должно завидовать розе?» До нее доносится звук голоса Инуи. «Камино-тян, прочти шифр по вертикали». Юка Камина замирает, не понимая, о чем идет речь, но затем ее озаряет. Ее застывший от ужаса мозг постепенно приходит в движение. «Первые буквы названных тобой паролей, всех четырех, прочти их для меня», — продолжает голос Инуи. Видео на планшете все еще проигрывается. Юка Камину без труда вспоминает все четыре пароля. Ей не приходится прилагать для этого особых усилий. Все это все равно, что читать написанные на листе буквы. Четыре слова выстраиваются одно над другим. В то же мгновение светловолосый мужчина поднимается с кровати и, пошатываясь, приближается к ним. По словам Йомоги, это был человек, который пришел в отель, чтобы его убить. Ослабевший от боли, как насекомое, лишенное крыльев, он вдруг встает твердо и решительно, словно нащупал внутренний стержень. Приподняв согнутую в колене ногу, он топает по полу. Сложив первые буквы пароля, Юка Камина получает слово «Мэцумуре» — «закрой глаза». Женщина зажмуривается, затем прикрывает веки ладонями. Комнату мгновенно заполняет яркий свет. Директор Йомоги и секретарь Сато кричат. Их голоса больше не похожи на голоса людей. Крики напоминают рев раненого дикого животного. Их вопли быстро превращаются в громкий нечленораздельный шум. «Что это?» «Мои глаза!» Камина слышит звук, похожий на удар чего-то тяжелого о стену. «Йомоги-сан, Сато-сан, вы ничего не видите? Какая жалость!» Принадлежащий Инуи голос становится громче. Кажется, Йомоги и Сато смогли подняться на ноги. «Инуи!» — спрашивает директор Йомоги. Тут же раздается звук резкого падения. Сато жалобно стонет. «Мне было 14, когда отец погиб. Представляете, как тяжело лишиться отца в столь нежном возрасте? Это приводит к множеству негативных последствий. Хотя, возможно, вы добивались именно этого, намеренно причиняя ему боль у меня на глазах. Это непростительно». Юка Камина узнает голос Инуи. Он звучит не на записи. Инуи находится здесь, прямо сейчас. Он спокоен и собран, но его голос звучит иначе. «Это что, волнение?» «Я был единственным, кому отец рассказал обо всем, о Йомоге и его плане. Сказал, что должен разобраться с этим сам, иначе я тоже могу быть втянут в эту неприятную историю против моей воли. Забавно. Если родитель делает что-то подобное, то его ребенок тоже непременно оказывается вовлечен». «Ну и что? Что это все? Бормочет директор Йомоги, пытаясь пошевелиться. «Йомоги-сан, вы сами сказали». «Что?» «Те, кто манипулирует, и те, кем манипулируют, одни и те же люди, верно? Кем вы считаете себя?» Директор Йомоги цокает языком, и следом раздается звук удара. Слышатся крики боли. Тяжело дыша, Юка Камина не может найти в себе силы, чтобы пошевелиться. Она слышит знакомый голос совсем близко. «Камино-тян, извини, что втянул тебя в это». Открыв глаза, женщина тут же снова в ужасе зажмуривается. «Все в порядке. Вспышки больше не будет. Она продлилась всего секунду». Камино открывает глаза и смотрит на обладателя голоса, незнакомого мужчину со светлыми волосами. «Световая граната. Наступаешь на нее, и происходит взрыв. Говорят, бомбы сейчас не в моде, и никто не воспринимает их всерьез. Наверное, так лучше для окружающей среды. Люди меньше разрушают пространство вокруг себя». Юка Камино ошеломленно молчит. «Если не успеешь закрыть глаза, то лишишься зрения примерно на час». В другом конце комнаты на полу лежат тела директора Йомоги и секретаря Сато. Их одежда залита кровью из ран на шее, глаза безучастно смотрят в потолок, рты распахнуты, а языки безвольно высунуты. «Но как?» Она почти уверена, что стоящий перед ней человек — это Инуй, но это незнакомое лицо. «Идея световой бомбы пришла мне в голову, когда я фотографировал кошек». Голос Инуи звучит расслабленно и беззаботно, но Юка Камино замечает, что его тело дрожит. «Я должен поблагодарить тебя, Камино-тян, или, скорее, извиниться». «За то, что заставил меня запомнить пароли?» «И за это тоже. Все должно было пройти куда проще. Я приглашаю ее Моги навстречу, притворяюсь убийцей, но все неожиданно осложнилось. Ты исчезла прежде, чем мы успели посвятить тебя в наш план». Камино, не зная, что на это ответить, молча кивает. «Узнав, что Камино-тян прячется в отеле, я решил позвонить ее Моги. Он велел мне нанять шестерку. Здесь я поторопился. Шестерка беспощадной убийцы. Но если б я не позвонил им, то Йомоги мог что-то заподозрить». «Я?» — начинает Юка Камино, но не может подобрать слова. «Мне сообщили, что ты наняла Коко-сан, и я надеялся, что тебе удастся сбежать с ее помощью». «Ты все знал?» «Я не мог напрямую связаться с Коко. По правде говоря, она не стала бы со мной говорить, зная, что ты сбежала от меня. Единственное, что я мог сделать, это постоянно напоминать Эдо и остальным, что ты нужна мне живой и невредимой». Юка Камино думает о Коко. Для пожилой женщины все закончилось самым страшным образом. «Только слова Камино-тян помогли мне выстоять и дойти до конца». «Какие слова?» Юка Камино часто моргает, пытаясь понять, о чем говорит Инуй. «Каково это — забывать?» «Да?» «Забывать не обязательно. Я всегда буду помнить, что отец беспокоился о моем счастье», — говорит Инуй, протянув ей руку. Юка Камино лишилась дара речи. «Я вправил себе плечевые суставы, но пока сильно болит», — говорит Инуи, касаясь левой рукой правого плеча. «Я рад, что встретил тебя, Камино-тян. Ты была рядом в тяжелые времена». Юка Камино не знает, что ответить. Тогда Инуи непринужденно спрашивает ее: «Кстати, ты не помнишь, я сегодня обедал?»